стараясь разглядеть, что там происходит. Толпа образовала шпалеры, как это бывало обычно, когда ожидали приезда или отъезда знатного гостя. «Не посмотрите ли вы, господа, что там происходит?» — сказал Луи. Оба министра подошли к окнам. Морепа, гордясь, что он еще так хорошо видит, сообщил: «Да это доктор Франклин!» А Вержен, поясняя, добавил: «Очевидно, он возвращается от месье Неккера. Если я не ошибаюсь, сегодня должно было состояться подписание договора о займе». «Я мог бы и сам догадаться», — сердито проговорил Луи, злясь на себя за то, что нечистая совесть заставила его забыть о злосчастной дате. Он хотел бы не видеть и не слышать того, что происходит на парадной лестнице, но не мог побороть себя. Напротив, теперь, когда он знал, в чем дело, глаза его как бы приобрели зоркость, и он отчетливо увидел все, что творилось внизу. Он видел, как доктор Франклин медленно спускался между двумя рядами почтительно приветствовавших его мужчин и склонившихся в низком реверансе дам. Франклина кто-то поддерживал под руку. Это был, наверное, тот молодой человек, его внук. Из полицейских доносов Луи было известно, что сей молодой Франклин уже наградил ребенком одну француженку. Эти бунтари сеют свое семя в его стране. Луи и оба министра стояли в оконной нише и смотрели вниз на лестницу. Непристойно выказывать такое любопытство, это недостойно ни юного монарха, ни его почтенных министров, но они не могли оторваться от этого зрелища. Луи щурился все сильней. «Можете ли вы разглядеть, месье, приличествующим ли образом он одет, ваш доктор Франклин, когда подписывает со мной столь важный договор?» «Кажется, на нем его шуба и меховая шапка», — неуверенно ответил Вержен. «На нем то платье, в котором он всем нравится», — добавил Морепа. Луи проворчал: «За подарок 25 миллионов он мог бы хоть одеться прилично». Но в словах его прозвучала не столько злоба, сколько печальная покорность. Он продолжал смотреть, как спускался старый Франклин. Слегка согнув мощную спину, ступенька за ступенькой, старик медленно шагал вниз, и гигантская его тень падала на большую, заснеженную, озаренную солнцем лестницу Версаля. На этом кончается третья и последняя часть романа «Лисы в винограднике», у которого есть еще и другое название «Оружие для Америки». Послесловие автора. 1952 год. Автор, который заимствует сейчас сюжет из истории, должен быть готов к тому, что многие читатели, даже благожелательные, поймут его только отчасти или даже совсем не поймут. Прежде бывало иначе. Классическая литература большинства народов обращалась в основном к истории. Однако авторам этих книг не приходилось бороться с предубеждениями. Не думаю, чтобы Рассина когда-нибудь обвиняли в юдофобстве за то, что он изобразил жестокую иудейскую королеву Аталию, или в юдофильстве за изображение царицы Эсфири. И когда Шиллер в пору владычества Наполеона в Европе писал «Орлеанскую деву», он не навлек на себя подозрение в том, что ведет пропаганду в пользу императора. Едва ли читатели Гёте предполагали, что в Эгмонте поэт хотел восславить Голландию, а читатели Шиллера, что драматург создал Вильгельма Телля, дабы возвеличить Швейцарию. Но ныне автор исторических произведений обязан считаться с тем, что уже самый выбор народа или эпохи, в которой он поместил свои персонажи и события, приведет слишком поспешных читателей к ложному выводу. Если, например, в романе изображается американская революция, то одного этого факта уже достаточно для некоторых, чтобы заподозрить писателя в стремлении восславить современную Америку и ее руководителей. Исторический роман подвергается и другим менее неуклюжим, но не менее опасным ложным толкованиям. Многие читатели думают, что такой роман должен в приятной и увлекательной манере ознакомить их с историческими фактами, с авантюрными похождениями, показать человеческие качества знаменитых исторических личностей.